Глава 21. Макдоналдс на проспекте Ваграм, 9 вечера, в нескольких шагах от площади Туаль. Волокин вгрызался во второй роял бекон. Его поднос заполонили упаковки картошки фри, коробка с 9 наггетсами, а еще мороженое с карамелью и россыпь пакетиков кетчупа и майонеза. Центр занимал самый большой стакан диетической колы. Парнишка резвился среди этого изобилия, словно перепачканный младенец в своей тарелке. Каздан наблюдал эту сцену в некотором замешательстве. Он выпил только кофе. Пусть и толстокожий, он так и не сумел избавиться от тягостного чувства после соприкосновения с трупами, от мучительного воспоминания, всякий раз уносившего частицу его души. Но Волокин, похоже, слеплен из другого теста. Зрелище смерти его не волновало. Армянин даже подозревал, что при виде покойника у него разыгрался аппетит. Русский заметил его взгляд. «Не представляю, откуда у вас такой вес? Вы же в рот ничего не берете». Каздан пропустил замечание мимо ушей. «Из-за тебя я потерял кучу времени. Твой день истек. Мы ничего не нашли, а убийство Насара сводит на нет все твои выдумки». «Почему?» «Мне и прежде казалась нелепой твоя теория об убийце-ребенке. Все-таки я мог представить себе изнасилованного мальчишку, утратившего все иллюзии, который убивает своего мучителя. И все равно приходилось закрывать глаза на способ убийства. Слишком изощренный для ребенка. Ну, а теперь после второго убийства ясно, что это ложный след. По-вашему, одного насильника ребенок еще мог убить, а двух нет? Мне трудно представить, чтобы мальчишка провел расследование, нашел любовника Гетца, пришел к нему домой, подольстился, а потом проткнул ему барабанные перепонки и вырезал язык. Это уж чересчур, тебе не кажется? Волокин обмакнул сэндвич в розоватую лужицу, омерзительную смесь кетчупа с майонезом, другой рукой он подхватил пригоршню картошки. А вы не обратили внимания на почерк? Какой еще почерк? Которым сделана надпись. Округлые, прилежно выписанные буквы. Детский почерк. Я больше не желаю слушать твои дурацкие выдумки. Не напрасно. Ты ошибаешься. Мы заново допросили детей из хора, и все впустую. Эти ребята невиновны. Русский открыл коробку с наггетсами, затем открутил колпачок у пакетика с соусом барбекю. Эти, может, и нет, но Гетц руководил и другими хорами. Я также проверил прошлое всех мальчиков в хоре Нотр-Дам-дю-Розер, в котором пел маленький Танги-Визель. Ни у кого из мальчиков не было ни неприятностей с полицией, ни психических расстройств. Мы имеем дело с абсолютно нормальными ребятишками в абсолютно нормальном мире. Черт, нужно копать в другом месте. Каздан глотнул кофе, совершенно безвкусный. Может, по ошибке ему всучили чай? Они расположились в глубине закутка возле урны с вращающейся крышкой. Их окружал обычный для фастфуда гул голосов. Единственным оригинальным штрихом здесь были тускло поблескивавшие рождественские украшения, добавлявшие нотку печали в эту стерильную атмосферу. «Вся твоя теория держится на том, что Гетц педофил», — продолжал Каздан. «Я всю ночь копался в специальных базах данных. Нигде его имя даже не мелькнуло. Мы перерыли его компьютер, но не нашли ни единой зацепки. Гетц — гомосексуалист, окей. У него был дружок и, разумеется, чудные пристрастия, ладно, но и только. Выходит, предрассудки как раз у тебя. Педик и садомазохист вовсе не обязательно педофил». Волокин поставил перед собой мороженое с карамелью. «А как же мое чутье? Куда вы его денете?» Каздан собрал на поднос остатки пиршества и одним махом сбросил в мусорку. «Таков ваш ответ», — улыбнулся Волокин. Армянин в упор посмотрел на молодого легавого. «А хуже всего то, что мне, возможно, удалось бы предотвратить убийство Насара. Приди я пораньше потолковать с ним, я...» «Каздан, вы же сами в это не верите. Закончили свою проповедь?» «Ты сам все закончил. Свой ужин, свое расследование. Я отвожу тебя обратно в холодную индюшку». Русский не ответил. Он невозмутимо перемешивал пластиковой ложечкой свое мороженое. Наконец лукаво спросил, «По-вашему, откуда взята кровавая цитата на потолке?» «Понятия не имею». «Это отрывок из Мизерера». «Хорала?» «Прежде чем стать хоралом, Мизерера был псалмом. 50-м или 51-м, в зависимости от традиции. Древнееврейской или римской. В христианской литургии без этой молитвы шагу не ступишь. Чаще всего ее читают во время утренней службы. Это молитва об искуплении, призыв к милосердию. В тех немногих монастырских орденах, которые еще практикуют самобичевание, например, у редемптористов, монахи стягают себя хлыстом, произнося мизерере, чтобы очищаться снова и снова. В тексте есть отрывок, в котором говорится: «Омой меня, и буду белее снега». Каздан не сводил глаз с изголодавшегося парня, в котором причудливо смешались энергия и болезненность, худоба и редкая прожорливость. С молодого человека, выглядевшего крайне уязвимым, но способного в один миг совладать с ним, самим Казданом, и в следующую секунду убить его голыми руками. «Откуда ты все это знаешь?» 10 лет в религиозных школах, накушался досыта. Вдруг Каздану вспомнилась необъяснимая уверенность, которую он ощутил позавчера, когда в наушниках слушал мизереры. Хорал играет роль в этом деле. Неожиданно он спросил: «А по-твоему, почему убийца написал этот отрывок?» «Это дар». «Дар?» Убийца отомстил за себя, но он проявил милосердие. Этими словами он молит Господа простить Насару. По-моему, убийца религиозен. Он верит в священную силу слов. Вы же знаете, для верующего человека молитва — сигнал, отправленный Богу, но в то же время сигнал, в котором присутствует Бог. Написать эти слова уже означает воззвать к прощению. Почему же там, где убили Гетца, надписи не было? Возможно, убийцу спугнули, он не успел закончить работу. Или же, по его мнению, Гетц не заслуживал прощения, в отличие от малыша Насара. Одному ад, другому чистилище. Тут надо еще покопаться, Каздан. Если я не отвезу тебя в холодную индюшку, что ты будешь делать сегодня вечером? Отправлюсь в службу розыска пропавших без вести на улице Шату-де-Рантье. Проверю, не было ли других случаев пропажи детей, связанных с Гетцем, с тех пор, как он поселился во Франции, во всех хорах, которыми он руководил. Затем забегу в отдел по защите прав несовершеннолетних, пороюсь в прошлом мальчиков из всех этих хоров. Это я уже сделал, но ничего не нашел. Вы проверили хористов Иоанна Крестителя и Нотр-Дам-дю-Розер. Если не ошибаюсь, остается еще церковь Фомы Аквинского и Нотр-Дам-де-Лорет. К тому же вы проверяли по телефону, а я пройдусь частым гребнем по нашим архивам. Все-таки надежнее хорошенько поискать в папках. Это все? Нет. Обзвоню семьи, в которых Гетц давал уроки фортепиано, поищу в базе психологический портрет каждого ребенка. А еще неплохо бы найти следственное дело Танги Визеля. По-моему, в ОЗПН есть копия. И я бы покопался в чилийском прошлом Гетца. Трудно объяснить, Каздан, но я чувствую, что с этим типом не все так просто. Ты что, вообще не спишь? Изредка, и это не от меня зависит. А вот вам я бы посоветовал спокойно идти домой и пополнить свои познания в плане религии, в плане криминалистики. Дети-убийцы, поищите-ка в нете. Сами увидите, что это никакая не ошибка. Пусть мне 30, но из нас двоих новичок вы. Повисло молчание. Каздан размышлял, стоит ли дать мальчишке еще один шанс. Волокин ответил сам, словно угадав его мысли: «Дайте мне эту ночь и следующий день, чтобы я мог доказать вам свою правоту. Эти два типа согрешили, и их грех затрагивает детей. Готов прозакладывать свои яйца». Каздан вытащил мобильный. «Кому вы звоните?» «Верну. Должен же кто-то навести порядок на бульваре Малерб».